Глава 10. Я сдалась. Откинулась ему на плечо и вскрикнула. Как не противилась себе, это было сильнее. Он был сильнее. Ноги не держали, грудь напряглась и стала чувствительной. Стоило ему, обхватив, погладить сосок подушечкой пальца, меня пронзило наслаждением, прокатившимся по всему телу и заставившим еще сильнее ныть низ живота. Мягко поглаживая сосок, Демьян ласкал меня внутри. Неспешно он водил пальцами, то чуть замедляя ритм, то наращивая его двумя-тремя толчками, быстрыми, голодными. Я слышала его шумное дыхание, чувствовала его возбуждение и понятия не имела, почему он медлит. Будь на его месте, Эдуард, все закончилось бы, не успев начаться, но этот мужчина... «Ты напоминаешь мне молодое вино», — хрипло проговорил Демьян. Потерся о меня бедрами и опустил руку с груди на живот. Обвел пупок и, едва касаясь, погладил самый низ, потом лобок. «Дерзкая девчонка, не заметишь, как опьянеешь». «Молодое вино?» Я не знала, что ответить. С ним я вообще ничего не знала. Чувствовала себя абсолютной дурой. Отчаянно желая быть от него подальше, еще совсем недавно полной решимости закончить это все раз и навсегда, я слушала его, прижималась к нему и желала продолжения. Да черт подери, я желала того, что он делал со мной сейчас, хотя и понимала, что после возненавижу себя. Расслабься. Пальцы устремились вверх по ложбинке меж грудей. Взяв за подбородок, Демьян поднял мою голову и заставил посмотреть на него. Чернота зрачков поглотила карию радужку, черты лица стали острее. Разведя пальцы внутри меня, он провернул их, и я, прикрыв глаза, тихонько всхлипнула. Резко в меня и снова медленно, по кругу, поглаживая, большой палец его опустился на клитор. Погладив, Демьян склонился к моему лицу и поцеловал, вначале чуть прихватывая губы, почти не касаясь. Кончиком языка провел по нижней, прикусил. «Не все умеют ценить молодое вино, Дарина», — прохрипел мне в губы, опять посмотрел в глаза и, убрав руку, отпустил меня. Я пошатнулась. Поднеся ладонь к лицу, он шумом втянул в себя мой запах и, не сводя с меня взгляда, коснулся пальцами своих губ, слезал влагу и растер остатки второй рукой. «Молодое вино прекрасно», — сделал шаг ко мне и, взяв за руку, подвел к постели. Ничего не соображая, я наблюдала за тем, как он идет к двери. В голове плыло, тело ныло неудовлетворенностью, между ног пульсировало. Джинсы мои валялись на полу вместе с трусиками, тут же осенние сапоги. Я горела. Возбужденная, одурманенная, знала, что должна одеться и убраться отсюда, но не могла даже встать. Несколько секунд так и сидела, пытаясь справиться с дрожью. «Нет». «Нет», — твердо сказала самой себе, и, не чувствуя ног, поднялась-таки с постели. Поспешно надела белье и натянула джинсы. Ругала себя, на чем свет стоит, за слабость, за неумение противостоять. Кем бы он ни считал себя, кем бы ни был, терпеть этого я не собиралась. И быть его послушной шлюхой тоже, пусть даже сама дала ему повод думать обо мне не лучшим образом. Уйти отсюда и забыть. Застегнув пуговицу, я глянула на дверь и увидела оперевшегося плечом о косяк Демьяна. В руках он держал большой, наполненный больше, чем наполовину, бокал. Выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Сделав глоток, он вошел в комнату и, поставив бокал на столик, вмиг оказался возле меня. Так стремительно, что я вдохнуть не успела. Вывернув руку, он толкнул меня лицом к стене. Я вскрикнула. Плечо ныло, запястья сдавливали его пальцы, щека прижималась к обоям. «Я не шутил, Дарина», — заговорил он негромко, с затаенной угрозой и предупреждением. «Ты уйдешь только тогда, когда я разрешу». Расстегнув пуговицу джинсов, он сунул руку в разворот ширинки и грубо между ног. Сжал клитор, и по телу моему опять побежало тепло, чувствовать которого я была не должна. «Я хочу уйти!» Не обращая внимания на то, что он держал меня, на боль в плече, попыталась оттолкнуть, ударить его локтем. «Не хочешь!» Погладил между половых губ. «Ты хочешь, чтобы я трахнул тебя, как течную суку?» Сипло заговорил он прямо у меня над ухом, и от звука его голоса я задрожала. «Вот так!» — вонзил в меня пальцы, а потом еще раз, глубоко, на всю длину, заставляя меня потихоньку заскулить то ли от боли, то ли от наслаждения. «Вот чего ты хочешь!» Руку мою он больше не выворачивал. Просто припечатал ладонь к стене своей, прижался ко мне бедрами. Но ты даже себе в этом признаться боишься. Пальцы в меня, ладонь его прошлась по моей руке и вернулась обратно. Так ведь проще, да? Чувствовать себя жертвой. Только ответь, Дарина, тебе действительно это нравится? Быть жертвой? Не мне. Себе ответь. Он развернул меня к себе лицом и, глядя прямо в глаза, сдернул джинсы с бедер. Прижимаясь спиной к стене, я шумно дышала, пытаясь прийти в себя и понимая, что если сделаю хоть шаг, рухну прямо на пол. Я не для этого пришла. Между ног было горячо, меня колотило. Прохлада, касающаяся груди, заставляла чувствовать еще острее. Слова его, еще не до конца осознанные, въелись в меня, но я понимала, что сейчас не могу думать об этом. Потом. «Выпей». Он взял бокал и протянул мне. В свете лампы, отражавшемся от стекла, вино напоминало жидкий рубин. Пальцы коснулись руки Демьяна, когда я послушно взяла вино. Сделала глоток и почувствовала терпкий, приятный вкус. Легкое, освежающее. Слабое опьянение пришло с первым же глотком. «Уйти». «Я должна уйти». Снова развернув меня, Терентьев коснулся моей спины, очертил лопатки и, мягко нажимая, размял плечи, шею. Руки сменили губы. Ладони легли на грудь, большие пальцы опять прошлись по соскам, подобно чему-то невесомому. Зажав бокал ладонями, я опустила руки. «Выпей до конца», — приказал Демьян, — «до последней капли». Я подчинилась. Положив ладонь поверх моей, он удерживал бокал до тех пор, пока языка моего не коснулась последняя капля, и только после этого, забрав, отставил в сторону. Провел по бедру и толкнул меня к постели. «Ты никуда не пойдешь». Подтолкнул снова, и я, спотыкаясь, сделала пару шагов. Упала на край и тут же развернулась. Уперлась в матрас ладонью, глядя, как он приближается ко мне мягкими, бесшумными шагами готовящегося к прыжку тигра. Сев рядом, он снова погладил мое бедро, уверенно, настойчиво. Остановившись на колени, сдавил чашечку. «Я научу тебя ценить вино». Пальцы с нажимом по внутренней стороне бедра к плоти, резко в меня. «Ммм», — застонала я. Чувствую, как ослабший комок нарастает, стягивается с еще большей силой. Толкнув меня на постель, Демьян сжал оба моих запястья и принялся быстро, резко трахать пальцами. Совершенно потерявшаяся в этом безумии, я выгибалась и всхлипывала, а он снова и снова вгонял их в меня, держа взглядом. Мне хотелось закрыть глаза, но я не могла, потому что знала, не позволит. Глаза его стали совсем черными, взглядом он держал меня, не отпускал ни на секунду. Лежа перед ним абсолютно нагая, я выгибалась, изнемогая от напряжения, что с каждым мигом становилось все сильнее. Бедра, грудь, живот. Все ныло. Тело требовало освобождения, которое познала я только с этим мужчиной. «Демьян», — жалобно всхлипнула я, когда он, вогнав в меня пальцы, резко убрал их. Я чувствовала, что вот-вот дойду до разрядки, что стянутый клубок вот-вот размотается, а теперь... Он отпустил мои руки. Сидя рядом, смотрел на меня, ничего не говоря, а я лежала, тяжело, шумно дыша, изнемогая от болезненного напряжения. Коснулась груди, опустила ладонь на лобок, невыносимо. «Нет», — он перехватил мою руку. «Нет», — выдавила, «то есть...» Сглотнула, сдвинула бедра. «Ты можешь говорить «нет», а я...» «Именно». Провел под ребрами к животу, я закрыла глаза, и он тут же потребовал: «Смотри на меня». «А если я скажу «нет»?» — прошептала едва слышно. «Тогда я тоже скажу тебе «нет». Я подняла веки, и он, склонившись, поцеловал меня в губы. Пальцы его скользнули меж моих бедер внутрь. Резко он вогнал их в меня и стал двигать так быстро, что я закричала. Горячая волна окатила меня, тело свело судорогой. Дрожь сильная, сладкая, сотрясла тело, каждая мышца натянулась. Вцепившись в простынь, я изогнулась и подалась к нему. Упала на постели, прикусила губу. Он не останавливался, продлял мое удовольствие. Его запах, выпитое вино, дрожь наслаждения. Тело мое ослабло. Дрожь все еще не прошла, дыхание вырывалось неровно, толчками, сердце колотилось в груди. Я все еще чувствовала его, его взгляд, его пальцы. Он касался моего клитора, тер и поглаживал до тех пор, пока дрожь не отпустила меня, и лишь после положил ладонь на бедро. Его рука была горячей, взгляд был горячим. Я снова не знала, что сказать. Лежала с закрытыми глазами и боялась открыть их. Стоило мне подумать о том, что сейчас будет продолжение, низ живота снова защекотало. Его твердость, его возбуждение. «Одевайся». Я почувствовала, как Демьян встал. «Тебе пора домой». Все еще не до конца пришедшая в себя, я приподнялась на локти и посмотрела на него. Вряд ли сказанное им можно было понять неправильно, но я все равно на секунду засомневалась, только на секунду, прежде чем меня вновь охватил гнев. «И что это значит?» — резко поднявшись, спросила я. «Доказал мне свою правоту?» «Это значит, что у меня есть дела, которым я должен уделить время», — жестко выговорил он и добавил. «Я не занимаюсь доказательствами, запомни это. И тем более я не собираюсь ничего доказывать тебе». Гнев, так и не вырвавшийся, заставил меня сжать руки в кулаки. Ничего не говоря, я подобрала с пола белье, джинсы и принялась одеваться, но он остановил меня. Забрал вещи из рук и протянул синие трусики, те самые, что убрал в карман. «Надень их». Вторая его ладонь легла мне на бедро. Пальцами он очертил бедерную косточку, на миг прижался ко мне, и я почувствовала его твердость. Он по-прежнему хотел меня, хотел даже сильнее, чем раньше, и я не могла взять в толк, что его останавливает. От множества мыслей, непонимания, его подавляющей волю харизмы, я чувствовала себя злой и растерянной. Его прикосновения и вовсе сбивали с толку. «Зачем это?» Обернувшись, со злостью спросила я. «Зачем ты мне их присылаешь?» «Я уже говорил, что ты похожа на молодое вино». Он взял меня за подбородок, приподнял мою голову, и я тут же дернулась. Демьян снова ухватил меня, на этот раз тверже. «Можно пить вино из обычной чашки, Дарина». Голос его звучал ровно, негромкий, он проникал в меня, заставлял дышать через раз. Вкус его от этого особо не изменится. Но стоит налить его в бокал, оно заиграет. Ты когда-нибудь обращала внимание на то, как красиво играет налитое в бокал вино? Большим пальцем он погладил мой подбородок, нижнюю губу и отпустил. Взял мою руку и вложил кружево в ладонь. «Надень. Не просьба. Приказ». Я стояла, сжимая в руке трусики, внутренне мечась между двумя желаниями швырнуть их прямо в его физиономию и повиноваться. И что-то подсказывало мне, что Демьян знает, что со мной происходит, читает, как открытую книгу. Я колебалась, а он просто стоял рядом и ждал. Ждал, когда я, черт подери, сдамся, ибо знал, что так и будет. Сжав трусики сильнее, я опустилась на край постели и надела их сама, не до конца понимая, почему делаю это. Теплый шелк коснулся ягодиц, и кружевные вставки оказались именно там, где и должны были, будто бы белье было шито специально на меня. Теперь это. Он взял меня за ладонь и заставил подняться. Встал сзади. Лямка бюстгальтера скользнула по моему плечу. Закончив со второй лямкой, он застегнул крючочек на спине и обрисовал пальцами край кружева на груди. Положил ладони мне на плечи и неспешно провел до самых запястий, а после взял мои руки в свои. «У тебя красивое тело». Невесомо очертил грудь, после провел по каемке трусиков. Оно достойно такой же красивой огранки. Держа за руку, Демьян подвел меня к зеркалу. Бюстгальтер, что он надел на меня, идеально подходил к трусикам, синий, кружевной, с точно таким же узором. Господи, что в голове у этого мужчины? Что ему нужно от меня? Его взгляд, слова, поступки, все пугало меня. Он сам пугал меня, и в то же время... «Не присылай мне больше белье». Я отошла от зеркала. Взяла брошенные им джинсы и стала поспешно надевать. Пора было убираться отсюда, пока я могла еще хоть как-то соображать. Потому что с каждой секундой, проведенной возле него, сохранять крупицы здравого смысла становилось все сложнее. Да какой там? Если бы во мне была хоть капля здравого смысла, я бы не позволила случиться тому, что случилось. Злая на саму себя, раздерганная, я мельком посмотрела на Демьяна. Все то время, что я одевалась, он так и стоял возле зеркала, глядя на меня. Это заставляло нервничать еще сильнее. Кожа в тех местах, где он только что дотрагивался до меня, горела огнем. Соски были твердыми, в ногах до сих пор чувствовалась слабость. Я поправила лямку бюстгальтера, почувствовала под пальцами лепестки вышивки и едва не застонала в голос. «Мой водитель отвезет тебя», — наконец проговорил Демьян, дождавшись, когда я встану. «Я доеду сама». Отрезала резко, собираясь выйти в коридор. «Мой водитель отвезет тебя», — повторил Демьян совершенно спокойно, прежним тоном. «Нет», — раздраженно обернулась к нему. «Нет, мне от тебя ничего не нужно. Ни твои извращенные подарки, ни водитель. Хотя кое-что нужно». «И что же?» «Чтобы ты оставил меня в покое», — проговорила и вышла в прихожую. Кофта моя так и лежала на столике, и я, схватив, надела ее. Поняла, что она вывернута наизнанку, и поспешно сняла. Демьян вышел следом. Ничего не говоря, он смотрел, как одеваюсь, как нервно застегиваю пуговицы пальто. Движения казались неловкими, медленными, и от этого я злилась сильнее. Потянулась за шарфиком, но на прежнем месте его не оказалось. «Позволь». Подойдя, Терентьев перекинул его мне через шею, затем еще раз и поправил кончики. Дыхание застряло комом вместе со словами, которые я хотела сказать напоследок. Взгляд его обжег меня изнутри. Вот так. Он подогнул кашемир, чтобы тот плотнее прилегал к шее и коснулся моего лица. Убрал с виска прядь волос. «Водитель ждет тебя внизу», — проговорил, глядя прямо в глаза. «И это не обсуждается, Дарина. Завтра я заберу тебя после работы. У меня будет пара часов между встречами». Едва я приоткрыла рот, чтобы возразить, он коснулся моей шеи, провел большим пальцем по горлу и проговорил, глядя в глаза. «Это тоже не обсуждается». «Господи, во что я вляпалась?»